Уже в поезде Таню потянуло на солененькое. В городе она первым делом сходила в консультацию, и там подтвердили, да, приблизительно пятая неделя. Радости Павла не было предела. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди». «И кто это в такую рань радио врубил?» — беззлобно полюбопытствовал Павел и потянулся, уперевшись ладонями в чужую стенку. Он нехотя приоткрыл глаза. Аккуратная старушечья комната, всюду салфеточки, тканые коврики, фотографии в рамках. За стеной гремели посуды, что-то шумно жарилось. Все это сразу же напомнило, что он не дома. «Не надо печалиться, да это ж вовсе не радио. Это поет его внутренний голос. Господи, отчего мне так хорошо, когда все так плохо?» Усилием воли он заглушил в себе песню, сдержал бодрые ноги, готовые выкинуть его тело из чужой постели и чуть ли не пуститься в пляс, и поднялся нарочито медленно, сосредоточенно. Столь же медленно надел брюки, рубашку, вышел. На кухне сидела растрепанная Наташка в тренировочных брюках и хлопковой рубахе на выпуск и жадно трескала яичницу. Перед ней стояла пиала с огурчиками, ополовиненный стакан красного вина и темная бутылка без этикетки. «Привет», — весело сказала она. «Проснулся уже? Примешь?» Она показала глазами на бутылку. «Нет», — сказал Павел. Она изумленно посмотрела на него, потом кивнула. «Ну да, ты же не с бодуна, ночью пришел. А я вот возьму еще грех на душу». Она залпом выпила недопитый стакан и налила другой. «Не могу по утрам без этого дела». Затемно еще на вокзал сбегала, разжилась. Теперь ничего уже. И жрать сразу захотелось. Павел взял из пиалы огурец, отрезал хлеба. Ел он на ходу, подошел к раковине, забитой грязной посудой, открыл кран, бочком приспособил под струю чайник, поискал спички, зажег конфорку, поставил чайник на газ. «Зачем тебе все это надо?» — спросил он. «Что?» — не поняла Наташка. «Ну это...» — он обвел рукой кухню. «Бардак весь этот, водочка по вечерам, бормотуха по утрам». «Не учите меня жить», — хихикая отозвалась Наташка, а потом ответила уже серьезно. «А вы можете предложить что-то другое? Перевыполнять план, копить на Запорожец, по досточке возводить скворечник на дарованном начальством куске болота или в парторги податься? Впрочем, ты ведь у нас, Пашка, элита, не понять тебе нашей безнадеги». «Элита», — Павел усмехнулся, — «скажешь тоже. На работе ничего хорошего, кроме плохого, а дома...» Он замолчал и добавил невесело. «Вот и прибился я к вашему бережочку». «А дом-то что?» — Наташка смотрела на него выжидательно. «Ладно, проехали. Не хотелось травить душу жалостью к себе, плакаться в чужую жилетку. Ты лучше о себе расскажи». «Я вчера, когда Шурка меня сюда приволок...» «Кто кого приволок, это еще вопрос», — вставила Наташка. «В общем, когда мы пришли, и я увидел здесь тебя, так просто обалдел. Тебя-то каким ветром сюда занесло? Долго рассказывать. А с другой стороны, куда спешить? Суббота на дворе», — философически изрекла Наташка и налила себе еще стакан. «Шурке оставь», — сказал Павел. «Проснется, тоже захочет». «Захочет, сбегает», — резонно заметила Наташка и, выпив, продолжила. «У меня после окончания все наперекосяк. В картографии тоска, пылище, глаза портятся, зарплата... Кошку не прокормишь. Замуж с тоски пошла, муж сволочь оказался. Пил, «Бил тебя?» — спросил Павел. «Сволочь, и все тут». Наташка подперла голову рукой. «В общем, из картографии я уволилась, мужу ручкой сделала. И вот живу, как пташка небесная, ни жну, ни сею. Все жду чего-то. Подруга одна обещала по торговой части устроить. Да не больно торопится. Зацепиться бы за что стоящее. А Шурка? Он-то парень стоящий, я знаю. Стоящий да не стойкий. И бедный. А тебе обязательно богатого? Обязательно. Надоело нищету хлебать». Она занесла бутылку над стаканом, вылила все до последней капельки и залпом выпила. Павел с грустью смотрел на нее. Лучшая студентка на курсе. Красный диплом. Аспирантура не состоялась только из-за отсутствия в том году мест по ее специальности. Русская красавица с косой до пояса. А теперь вот и косы сменила на космы. Вылитая росомаха. Счастье ждет. Жалко. Жалко Наташку, которая задремала, положив кудлатую голову на стол. Жалко Шурку, который вот-вот очнется в ужасе нечеловеческом, а здоровье-то поправить нечем, и придется ему, потному, дрожащему, бежать на вокзал или на ближайший пьяный угол, считая и пересчитывая на ходу рваные рубли в кармане, если, конечно, к тому времени магазины не откроются. Себя Павел жалеть отказывался категорически. Надо трезво, спокойно разобраться в ситуации, понять, что с ним происходит и почему. Принять решение. После того медового месяца в Прибалтике, прожитого на ноте высочайшего счастья, и лишь на самом краешке, зацепленного чужой трагедией, Павел вернулся в полупустой институт. Летом, как того и следовало ожидать, дела шли ни шатко, ни валко, с осени начались сплошные провалы. Из 10 печатных схем, изготовленных в экспериментальной мастерской с применением павловых алмазов, 8 было забраковано самими изготовителями. 9-я сгорела, проработав секунды полторы. 10-я вне цепи из себе подобных ни на что серьезное не годилась. В руках тех же умельцев из мастерской она стала частью какого-то небольшого прибора типа упрощенного электрогенератора. Прибор хранился в холодильной камере и оттуда через трансформатор питал 2 осциллографа. Сама камера съедала энергии в 3,5 раза больше. Вторую партию схем заказали в специализированном цехе одного крупного предприятия, оснащенного самым современным оборудованием. В нормальных условиях схемы работали прекрасно. Через час работы в низкотемпературном режиме они стали лететь одна за другой. Специалисты завода поставили на контакты новейший композитный материал, оказавшийся нестойким в условиях низкой температуры. На третью партию не хватило материала. Павел засадил весь отдел за теорию. Идеи выдавались самые бредовые, подчас довольно интересные, но проверить их на практике было невозможно. Павел создал отдельную группу, которая занялась разработкой тех деталей и узлов предложенных схем, для которых голубых алмазов не требовалось. Кое-что уже имелось, но с проверкой разработок приходилось подождать до следующей осени. На совещании, посвященном итогам года, директор института дал сдержанную, но вполне нелестную оценку трудам отдела, возглавляемого Павлом, и предложил в будущем году переключить отдел на другую тематику, никак не связанную с разработками Павла. Павлу удалось отстоять свою тему еще на год, но вторую тему по природным радионуклидам ему все же навесили. Правда, непосредственно вести эту тему поручили не ему, а его заму, специалисту по этому вопросу. Но в число ответственных исполнителей включили и его. После работы Павел возвращался домой в конец умотанный, уставший не столько от самой работы, сколько от череды неудач. И с каждым днем его возвращения становились все менее радостными. Беременность резко изменила характер и внешность Тани. Она стала вспыльчивой, раздражительной, капризной. Настойчивые рекомендации врачей и Павла она игнорировала совершенно. Курить не бросила, почти совсем перестала ходить на прогулки, ела много сладкого и жирного, пристрастилась к шампанскому. Только по выходным у Павла хватало сил вытаскивать ее хотя бы прогуляться по набережной Фонтанки и Крюкова канала. Во время этих прогулок Таня постоянно дулась, на что-то жаловалась, требовала идти помедленнее и поскорее возвращаться домой. За собой она следить перестала, ходила по дому нечесанная, в засаленном халате. Она очень растолстела. Ее прежде безупречно белая матовая кожа покрылась желтыми пятнами, прыщами. Павел смотрел на нее и не узнавал. Неужели на этой женщине он женился так недавно? Неужели это с ней за совсем короткий срок было пережито и перечувствовано столько, что иным хватило бы на несколько жизней? Он тешил себя мыслью, что все эти перемены временны, что после родов он вновь увидит и обнимет прежнюю Таню, сильную и женственную, волнующую, чистую, загадочную. Он не вполне доверял этим мыслям. Беременность беременностью, но что-то в этой дьявольской метаморфозе было еще подспудное, необъяснимое одной лишь беременностью. Или это ложные пустые мысли, навеянные безумной усталостью и депрессией. Какое-то время все домашние дела, магазины, готовку, уборку пришлось взять на себя Павлу. Скоро он понял, что не справляется, никак не справляется. Дом зарастал грязью, в холодильнике все чаще не оказывалось ничего, кроме пельменей, несвежих полуфабрикатов, остатков тортов и пирожных, которые Таня требовала в большом количестве, но почти никогда не доедала. Павел настолько не привык обращаться к кому-либо за помощью, что даже растерялся. Пригласить домработницу? Таня об этом и слушать не хотела. Придет невесть, кто еще обворует. Воров она стала бояться патологически. Все время запиралась на крюк и три замка. Постоянно перепрятывала шкатулки с ценностями, делала тайнички, заначки. По ее требованию Павел поставил квартиру на охрану. Обратиться к отцу? У него и без этого дел по горло. Да и не по его части это все. К матери. Павел слишком хорошо знал мать и понимал, что ничего хорошего не выйдет. Скрипя сердце, он позвонил Аде. Придя на другой день домой, усталый и издерганный, как обычно в последнее время, он мгновенно заметил, что квартира преобразилась. Полы блистали чистотой, вещи аккуратно развешаны и расставлены по местам. Он заглянул в гостиную. Там все было так, как в тот майский день, когда он впервые переступил порог этого дома. То же было и в кабинете. Павел, в последнее время практически живший в кабинете, предоставив спальню Тане, и, постепенно перетащивший сюда свои вещи, переоделся в домашнее и пошел на кухню разогреть себе чайку и съесть что-нибудь. На кухне было темно. Он включил свет и только тогда заметил Аду. Она тихо-тихо сидела за столом и смотрела в окно. При щелчке выключателя она вздрогнула, повернула голову и увидела Павла. В глазах ее стояли слезы. «А, Павлик, — сказала она, — устал, наверное. Садись, поешь, курица еще не остыла». Она встала, подошла к кладке на плите, положила на блюдо чуть ли не половину жареной курицы, добавив картошки и какой-то белой подливки, и поставила блюдо перед Павлом. «Спасибо, — сказал Павел, принимаясь за еду. Я не все прибрала, извини. Окна остались грязными. Теперь уж до весны, холодно, я боялась напустить сквозняков, простудить Таню. И в детскую она меня не пустила, а ведь там наверняка полно пыли». «Спасибо», — повторил Павел. «Вы тоже устали?» «Нет», — она грустно улыбнулась, — «я не устала». «Но вы плакали, когда я вошел», — сказал он. «Почему?» «Так», — ответила она, — «не обращай внимания. Просто у нас был трудный разговор с Таней». «О чем?» «О своем». Павел замолчал, понимая, что Ада больше ничего о разговоре не скажет, а допытываться было неловко. «Как она?» «Спит?» «Павлик, я знаю, ты сильный. Прояви мужество, терпение. Я понимаю, она сильно изменилась, но это пройдет, скоро пройдет. Ей очень плохо сейчас. Она изводит себя ужасными мыслями. Не обращай внимания, поддержи ее. Я прошу, как мать». Ада отвернулась и всхлипнула. «Она сейчас некрасивая, гадкая, не похожая на себя. Не отталкивай ее. Даже если она будет отталкивать тебя. Ты же мужчина». «Хорошо», — сказал Павел. «Я обещаю». «Я понимаю, вам сейчас трудно. Я буду приходить, прибирать, готовить. А ты... ты береги себя. Ты же знаешь, она не такая». «Знаю», — тихо произнес Павел. «Там в холодильнике еще продукты на завтра. Я постирала белье и развесила в ванной досыхать, так что не пугайтесь». «Ясно. Спасибо. Я послезавтра еще приду. Ты звони, если что». Последнюю фразу она произнесла уже в прихожей. Пока он сообразил, что надо бы выйти проводить тещу, входная дверь уже хлопнула. Павел доел, прибрался, включил телевизор в гостиной, повертел переключатель каналов, выключил, взял какой-то журнал, прилег на диван и незаметно заснул.